Фастальф снова покраснел. На этот раз, возможно, от гнева, но голос его остался негромким. «Не давите на меня, мистер Бейли. Я вам уже ответил. Я жалел Гледию и подумал, что Джендер скрасит ее одиночество. Я был с вами откровеннее, чем с кем-либо другим, отчасти из-за положения, в котором нахожусь, а отчасти потому, что вы не аврарианец. Взамен я настаиваю на разумном уважении». Бейли закусил нижнюю губу. «Это не земля. Он не представитель власти, а на кон поставлено нечто большее, чем его профессиональная гордость». «Извините, доктор Фастальф», — сказал он, — «если я вас обидел». «Я вовсе не подразумевал, будто вы говорите неправду или не стараетесь мне помочь. Тем не менее, у меня ничего не получится, если я не узнаю всю правду. Разрешите мне самому предложить возможный ответ, а вы скажете, верен он, почти верен или полностью ошибочен». «Возможно, вы одолжили Джендера Гледии для того, чтобы ее сексуальные устремления сосредоточились на нем, и у нее не возникало бы желания предложить себя вам. Пусть пробуждение было подсознательным, но подумайте над ним теперь, не играло ли роль такое чувство в вашем подарке». Фастальф, не глядя, взял легкую прозрачную безделушку, украшавшую обеденный стол, и начал крутить ее в пальцах. Если бы не это движение, его можно было бы принять за статую. Наконец он сказал: «Не исключено, мистер Бейли. Бесспорно, после того, как я одолжил ей Джендера, кстати, формально это был не подарок, я уже меньше опасался, что она предложит себя. Вам известно, использовала ли Гледия Джендера в сексуальных целях?» «А Гледию вы об этом спрашивали, мистер Бейли?» «Тут нет никакой связи с моим вопросом. Известно это вам или нет? Видели ли вы что-нибудь сексуальное в их поведении? Сообщал ли вам какой-нибудь ваш робот о подобном? Не рассказывала ли вам она сама?» «На все эти вопросы я отвечу нет, мистер Бейли. Если подумать, то использование роботов в сексуальных целях мужчинами или женщинами ничего особенного нет. Обычно роботы не слишком для этого подходят, но люди в подобных случаях бывают удивительно изобретательны. А Джендер вполне для этого подходил, поскольку мы стремились сделать его настолько человекоподобным, насколько возможно». «Для того, чтобы он мог совершать половой акт?» «Нет, об этом мы не думали. Мы решали абстрактную задачу создания абсолютного человекоподобного робота, покойный доктор Сартон и я». «Но такие человекоподобные роботы идеальны для секса, не так ли?» «Полагаю, что так. И теперь, когда я позволил себе задуматься над этим, то Гледия вполне могла использовать Джендера таким образом. И я признаю, что такая мысль, возможно, пряталась в моем подсознании с самого начала. Если это правда, надеюсь, она получила радость. В таком случае, то, что я одолжил ей его, было истинно добрым делом». «А что, если это доброе дело привело к последствиям, которых вы не учли?» «В каком смысле?» «Что вы скажете, если узнаете, что Гледия и Джендер были женой и мужем?» Рука Фастальфа судорожно сжала безделушку, а потом уронила ее. «Что? Какая нелепость! Это юридически невозможно. Дети исключаются, и значит, просить разрешения бессмысленно, а без этого брак не заключают». «Юридическая сторона тут роли не играет, доктор Фастальф. Не забывайте, что Гледия солярианка, и взгляды у нее не аврарианские. Ситуация сугубо эмоциональная. Гледия сама сказала мне, что считала Джендера своим мужем. Мне кажется, теперь она считает себя его вдовой и еще раз перенесла сильнейшую сексуальную травму. Если вы хоть в чем-то сознательно способствовали...» «Клянусь всеми звездами!» — воскликнул Фастальф с внезапным гневом. «Я тут ни при чем! О чем бы я ни думал, мне в голову не приходило, что Гледия вообразит себя замужем за роботом. Ни один аврарианец не способен вообразить подобное!» Бейли кивнул и поднял ладонь. «Я вам верю. Не думаю, что вы настолько актер, что способны заморочить меня притворной искренностью. Но я должен был убедиться. В конце концов...» «Нет! Или, по-вашему, я мог предвидеть такую ситуацию и сознательно устроил это омерзительное вдовство ради какой-то цели? Никогда! Это немыслимо! И я не мог этого измыслить!» «Мистер Бейли, в чем бы ни заключались мои намерения, когда я отправил Джендера в ее дом, они были самыми лучшими. И подобное в них не входило. Ссылка на хорошие намерения, разумеется, плохая защита. Но другой у меня нет». «Доктор Фастальф, не будем больше упоминать про это», — сказал Бейли. «Зато у меня, возможно, есть разгадка тайны». Фастельф тяжело вздохнул и откинулся в кресле. «Вы прозрачно намекнули на это, когда вернулись от Гледии?» Он посмотрел на Бейли почти с яростью. «Почему вы сразу же не сказали? Неужели нельзя было обойтись без всего этого?» «Простите, доктор Фастельф, но без всего этого мне нечего было бы сказать». «Ну хорошо, говорите же». «Сейчас. Джендер оказался в положении, которого вы, величайший робопсихолог-теоретик, во всем этом мире, по вашим же словам, не предвидели. Он давал Гледи такую радость, что она глубоко его полюбила и считала своим мужем. Что если выяснится, что давая Гледи эту радость, он тем самым причинял ей вред?» «Я не вполне улавливаю смысл ваших слов. Послушайте, доктор Фастельф». Она старательно это скрывала. «А насколько я понял, на Авроре то, что связано с сексом, никто особенно не прячет». «По тревидению мы это не передаем», — сухо сказал Фастельф. «Но скрываем не больше, чем все другие чисто личные дела. Обычно нам известен самый последний партнер. А если речь идет о друзьях, мы часто знаем, как хорош, как увлечен, или прямо наоборот, тот или другой партнер, а также оба. Это одна из тем дружеской болтовни». «Да, но вы ничего не знали о связи Глэдис с Джендером?» «Подозревал. Это другое. Она вам ничего не говорила. Вы не видели никаких свидетельств. Ни один робот ничего не сообщил. Она хранила это в тайне даже от вас, своего лучшего друга на Авроре. Из чего следует, что ее роботам была дана строгая инструкция ничего о Джендере не говорить, а сам Джендер, несомненно, получил самые обстоятельные инструкции все скрывать». «Полагаю, что такое заключение вполне логично». «Но почему она так поступила, доктор Фастельф?» «Солерианское чурание секса?» «Иными словами, она стыдилась?» «Для этого причин у нее не было. Хотя бесспорно, идея считать Джендера мужем сделала бы из нее посмешище». «Этот момент она могла бы скрыть очень легко, не пряча остального. Предположим, ей, как солерианке, было стыдно. Ну и?» «Стыдиться никто не любит. И она могла винить в этом Джендера. С той нелогичностью, с какой люди всегда стараются возложить на других ответственность за то, в чем, несомненно, виноваты сами». «Так что же?» «Могли быть минуты, когда Гледия, по натуре импульсивная, вдруг разражалась слезами и бронила Джендера как причину ее стыда и огорчений. Это могло длиться недолго, тут же смениться извинениями и ласками. Но ведь Джендер, наверное, пришел бы к выводу, что он источник ее стыда и огорчений, и любое ее действие становилось нарушением первого закона. А потому спасти его могло только полное бездействие, умственная заморозка. Вспомните историю, которую вы мне рассказывали, о легендарном роботе, читавшем мысли, которого довела до самоуничтожения эта зачинательница робопсихологии». «Сьюзен Келвин? Да, понимаю. Вы построили свою разгадку на этой старой легенде. Очень изобретательно, мистер Белли, но нереально». «Почему же? Когда вы утверждали, что никто, кроме вас, не мог бы вызвать у Джендера умственной заморозки, вы же понятия не имели, в какой сложной ситуации он оказался. Точная параллель с ситуацией легенды». «Предположим, что история Сьюзен Келвин и робота, читавшего мысли, не выдумка, а правда. Рассмотрим это серьезно и убедимся, что никакой параллели между этой историей и положением Джендера не существует. Сьюзен Келвин имела дело с примитивнейшим роботом. В наши дни он даже игрушкой быть не мог бы. И в подобной ситуации исходил бы только из оценки ситуации. А причиняет огорчение, не А причиняет огорчение и умственная заморозка». «Ну а Джендер?» – спросил Бейли. «Любой современный робот, любой робот прошлого века рассмотрел бы такое положение количественно. Какая из ситуаций причинит больше огорчения, А или не А? Робот мгновенно пришел бы к выводу и выиграл бы причинение меньшего огорчения. Шанс, что по его оценке два взаимоисключающих действия вызвали бы абсолютно равное огорчение, ничтожно мал. Но на такой непредвиденный случай современный робот снабжается рандомизирующим фактором. Если А и не А порождают абсолютно равное огорчение, то выбирается то или иное, ничем не руководствуясь, а затем неуклонно его придерживается и в умственную заморозку не впадает». «Иными словами, Джендер вообще не мог в нее впасть». «Но ведь по вашему утверждению, сами вы были способны довести его до такого состояния?» «Имея дело с человекоподобным позитронным мозгом, можно найти способ обойти рандомизирующий фактор. Способ, опирающийся на конструкцию данного мозга. Даже при глубоком знании теории процесс доведения робота до умственной заморозки с помощью искусной последовательности вопросов и распоряжений был бы крайне трудным и длительным. Случайность тут полностью исключается, как и то, что видимое противоречие, рождаемое одновременностью любви и стыда, могло бы привести к заморозке без тщательной количественной корректировки при крайне необычных обстоятельствах. А это, как я уже говорил, оставляет нам только одно объяснение – недетерминированную случайность. Но ваши враги будут настаивать, что ваше вмешательство куда вероятнее. Не могли бы мы, в свою очередь, настаивать на том, что до заморозки Джендера довел конфликт, рождаемый любовью и стыдом Глэйдии? Ведь это же правдоподобно и могло бы обеспечить вам поддержку общественного мнения, верно? «Мистер Бейли», — Фастельф нахмурился, — «вы слишком увлекаетесь. Подумайте серьезно. Если бы мы попытались выбраться из этой дилеммы таким не слишком честным способом, каковы были бы последствия?» Я уж не говорю, в какой стыд и горе ввергнет Глэйдию мысль, что Джендера она потеряла по собственной вине, если, конечно, она действительно испытывала стыд и иногда каким-то образом его выдавала. Я не пошел бы на такое. Но пока оставим этот аспект. Просто подумайте, мои враги заявят, будто я одолжил ей Джендера, чтобы создать именно такую ситуацию. Они будут утверждать, что я сделал это, разрабатывая способ, как вызвать умственную заморозку у человекоподобных роботов и остаться вне подозрений. Мы окажемся даже в худшем положении, чем теперь, так как меня будут уже обвинять не просто в том, что я ловкий интриган, а еще и в чудовищном поведении по отношению к ничего не подозревавшей женщине, другом которой я бессовестно притворялся. Хотя бы от этого я пока избавлен». Бейли был ошеломлен. Он почувствовал, что у него отвисает челюсть. «Конечно же, они не посмеют», — произнес он, заикаясь. «Еще как посмеют. Вы же сами несколько минут назад почти склонялись к такому предположению. Просто как чисто гипотетическому. Мои враги не найдут в этом ничего гипотетического и обвинят меня совсем не гипотетически». Бейли чувствовал, что стал совсем красным. Его словно обдало жаром, и он не решался посмотреть на Фастельфа. Прочистив горло, он пробормотал. «Вы правы. Я так возликовал, что нашел выход и не подумал. Могу только просить у вас извинений. Мне очень стыдно. Полагаю, есть только один выход. Истина. Если нам удастся ее установить». «Не отчаивайтесь», — сказал Фастельф. «Вы уже узнали о Джендере много такого, о чем я и не подозревал. Вероятно, узнаете и другие факты. Так что, в конце концов, объяснение этой тайны, которая пока ставит нас в тупик, окажется простым и ясным. Что вы думаете делать дальше?» Но Бейли был слишком угнетен своим фиаско. «Не знаю», — вздохнул он. «Мой вопрос был неуместным. Вы провели долгий и нелегкий день. Ваш мозг, естественно, подустал. Отдохните. Посмотрите, усните. Утром вы почувствуете себя совсем по-другому». Бейли кивнул и промямлил. «Наверное, вы правы». Но в эту минуту он не верил, что утром что-нибудь изменится.